Глава 22. Дошлепав до своей комнатки, Прасковья зашла, закрылась на шпингалет и опустилась на пол, встав на колени перед картонным образом. Помолилась коротко, середину пропустила, оставив начало молитвы и заключительную часть, давала знать о себе сегодняшнюю усталость. Затем поднялась, переоделась в ночное и, включив маленький телевизор, прилегла. Она всегда, прежде чем ложиться уже совсем, до утра немножко баловала себя этим Левочкиным подарком, вылавливая из него такое, что сроду не знала, но быть в курсе могла б. Именно оттуда, например, узнала она о страшном дефолте, поразившем самое нутро народного благосостояния, и подумала тогда еще, как удачно жизнь ее сложилась, что не имеет она и отродясь не имела этих проклятущих долларов, о каких все только и долдонят, а то б вылетела вместе с ними в трубу и, поминай, как звали. А тут еще евро какое-то измыслили. Евреи, наверное, умные да хитрые. Кто ж еще? Мало с долларами этими горя да беды хватанули, так теперь к ним других невзгод добавится прибавочных. Хотя и не так это может, если всмотреться. Левушка вон тоже не русак, а зато какой добрый, щедрый да уважительный. Со всем барахлом ее сюда жить перевез. И животных не обошел стороной даже, совсем для них садонькой бесполезных. Комнату выделил полностью мебелированную, и даже иконку поставил к ней, и телевизорик этот самый с пультом, чтоб выключать прямо от постели и менять телепрограммы. А уж кошмары, кошмары сплошь кругом в телевизоре этом. Что тогда были, что сейчас, даже еще жутче стало, чем раньше. Людей живьем бомбами из сахарного песку взрывают вместе с домами. На Каширке давеч, под Ростовом, на Гурьяновской, под землей в переходе на Пушкинской и в магазине для зажиточных под Манежной площадью. И все это, почитай, за 2 месяца не более. А тут нового, сказали, председателя всех министров назначили. Путин по фамилии. Того сняли, этого взяли на новенького. Ну, Бог даст, справится, остановит беспредел-то нынешний. Несмотря на вечные заботы по дому, по хозяевам и отдельно по домашней скотине, Прасковья успевала таки попутно насыщать голову знаниями для ее неприметной тихой жизни совершенно посторонними, лично ее никак не касаемыми и оттого имеющими особую притягательность. Она и в этот раз вдавила первую кнопку, так ей было привычнее и надежнее. Отчего-то глаза ее сегодня слипались раньше обычного. Тем не менее, она не стала нарушать непродолжительной стандартной процедуры и глянула в голубой экран. Шел вечерний выпуск новостей. Дело, наверное, уже шло к концу, потому что про новость рассказывали неинтересную, самую обыкновенную, не дающую особого простора и подпитки уму. Сказали Вацлав Гавел, президент Чехии, принявший в свое время власть от Гусака какого-то, какой до него президентом был, выступил заявлением, призывающим, чтобы кто-то там не забывал, что еще с Австрийской империи династии Габсбургов, которые правили Чехией 400 лет, вплоть до начала 20 века, дальше было сплошное бу-бу-бу, и она вжала на выключение. Погасила прикроватный светильник, протянула ноги, накрылась одеялом и пошла по главной улице. Миргорода, конечно ж. Какой другой еще из остальных малороссийских городов сравниться сможет с дивным Миргородом этим? А лужа, какая раскинулась, чуть не доходя площади, с одного ее края по другой, это ж не просто лужа, а красота нечеловеческая, с зеркальной гладью, глядящую всею личностью в небо и вышиной по пояс самой откормленной свинье. Просковья задрала голову ввысь и подивилась небу. Все отражалось в небе том. Зеленые леса, синие реки, мельницы, вазы с горшками, все-все. Шла она бодро, и шаг ее был упруг и смел, словно чья-то посторонняя сила подталкивала ее следовать вдоль главной улицы и дальше, уж после того, как миновала она красавицу лужу, подобрав длинный подол и свернула на боковой прирост, уводящий к стороне. Там уж потянулись другие домики и дома, всякие, да хоть и избы были. Какие из строений этих невысокими стояли, бедноватыми, а какие, наоборот, ничуть не запрятывали прелестей своих, устремляясь кверху белыми трубами. Мимо тащился воз, наваленный мешками и другой поклажей, и мужик, что правил истомленными валами, сдернул шапку и поклонился головой Прасковье. Она глянула перед собой и подивилась. То не сила чужая была, влекшая ее теперь от главной улицы в бок, а это с такой настойчивостью черепок тянул ее вперед. Справа осталась церковь, белая, как свежий снежок, какой бывает и у них на Зубовке, во дворе дома, лежа непродолжительно на асфальтовом покрытии до той поры, пока не станет ржаветь да киснуть от газов всяческих и нечистых транспортных средств. «А вот Лёва её, — подумала ещё, — хотя и лишнего времени не имеет особенно, а машину моет свою, хоть та и не новенькая у него, — жалеет». К церкви той подоспела рогожиная кибитка. Оттуда вышла семья и зашла вовнутрь. «К обедне, видать, — подумала Прасковья, — ишь какие, соблюдают, не то что наши, городские». Тем временем вокруг нее опять поплыли строения, а меж них совсем уж в чуточные бока то вправо, а то и налево уходили неприметные улочки. Хмель повсюду обвивал плетни и заборы, на заборах кверху дном повисали горшки, за заборами краснел мак, мелькали толстые тыквы. Прасковья шла и любовалась округой. Была сама она не так, чтобы молода, но и не особенно старуха, где-то посередке обычной жизни. Череп же был такой, каким был всегда, лысый по голове, шерстянистый по спине и бокам и с выдвинутой до необычайности вперед нижней челюстью. Пес этот, несомненно, знал, куда тянул. Домики вокруг не кончались, а все стояли себе и красовались, разнообразя видом своим округу. Так они и двигались себе дальше, и так Прасковья шла бы себе, дошла нескончаемо, а только стало вдруг быстро темнеть заметно глазу, как темнеет обыкновенно в южных местах. А череп все оглядывался на нее и тянул, тянул, мол, поспешаем, Прасковьюшка, нам бы ко времени поспеть, к событию. Тут совсем уже затемнелось. Не выколи глаз, конечно, и дорогу саму видать, и дома со дворами, с огородами да с густыми садами, и веревки длиннющие, с навешанными, чтоб выветрить их как следует панталонами да кофтами, да прочим залежалым платьем. А только все ж беспокойство мало-помалу одолевать Прасковью стало, кабы не застрять в пути, где и загодя до крайней уж совсем ночной поры к месту добраться, когда окончательно выколи глаз сделается. Длинная просторная юбка индийского пошиву, ситцу набивного с карманами, приустроенными по бокам крупной прострочкой, подарок Аделины Юрьевны к женскому дню — длиною своей ходьбе не мешало совсем. Мягкий вечерний ветерок овивал ноги теплой нежностью, играя юбочным низом и не давая запылить ей концы, и этим делал Прасковье ласково и приятно, споспешествуя легкости движения ее. Поверх черной майки с рукавами и надписью «Интерфест 1999» на груди, какую Левушку по работе наградили, а он уж ей от щедрот своих для вечной носки передарил. Была на ней кофта с высоким махеровым ворсом, Из своих, прежних, еще давешних времен. Косыпка из креп Жоржета, брошенная на плечи и прихваченная у горла узлом, и опять же ношеные Аденькины кеды на резиновом ходу. Та их намеревалась бросить, да только Прасковья не дала, к себе прибрала. На дурную погоду и чтоб на рынок подлинное надевать. Больно уж славно они об землю терлись, нисколько не скользя. Голова была не повязанной. Волосы, гладко прибранные в натяг под скругленный черепаховый гребень с застежкой, округляли Прасковьин череп, способствуя аккуратному виду, и об этом она знала, и гребень тот берегла пуще самой приятной драгоценности, какой у нее все одно отродясь не имелось. Последний раз гребенку, правда, не с черепаховой спины, а деревянную, дарил ей только муж. Да только сожглась гребенка в лютом пожаре вместе с мужем, домом и детем. Когда еще все они в деревне в Тульской области жили. А после несчастья того в город подалась. Поначалу в самой Туле с детьми нянчилась, с проживанием. А уж оттуда в саму Москву вывезли ее к другим хозяевам, где жила она в очередь по квартирам до той поры, пока дети ихние не вырастали. Так и длилась карусель, пока мисс не попала в работницы к тем, что уехали с концами. Неприятные люди. Сами безучастные. Ни саму ее не жалели, ни Гоголя с черепом не привечали. А только деваться все одно некуда. Ни кола, ни двора, ни сбережений никаких. Ни дитя собственного, какого к сердцу завсегда прижать можно. Внезапно череп встал, как вкопанный, и оглянулся на Прасковью. «Пришли», — поняла она, — «куда вот только». Дом, что стоял прямо перед ними, был хорош и справностью своею, и видом всем. Да и соседний, отделяемый невысоким плетнем, был, если рассудить, совсем не хуже. Равно крепкий белого колеру, с высокими трубами и резными тоже выбеленными ставнями, будто братья одной белой крови красовались они, глядя темными окнами друг на дружку. А сады какие! Что яблони, что груши, что вишни со сливой да с черешней. Ветки так и ворвутся в комнаты, коль окна распахнуты. Тут же огороды. Чуть поодаль краем смотрятся, да только даже и краем угадываются в нем огурцы с дынями, да мак с капустой, да горох тяжелыми стручками, да подсолнечник головою своею с круглая корыта. Там и тут, наверное, уж спали. Никаких признаков жизни не ощущалось. Прасковья вопросительно глянула на черепа, однако тот ни смятения не проявлял никакого, ни виноватости не выказывал, а просто стоял как замер и ждал. И только вознамерилась она стребовать с пса своего разъяснений, как череп напрягся всем телом и стал в охотничью вытяжку, будто на медведя шел или на вепря лесного. Прасковья придвинулась к плетню ближе и всмотрелась в окончательно заполнившую улицу тьму. Сам двор целиком виден был ей теперь не до конца. Крылечко с навесом на двух дубовых столбах, что охорашивалось перед входом, теперь уже отплыло вдаль и сделалось мутным. Ладно же, просматривали глаза ее лишь ближнюю сторону, да хлев на четырех столбах. «Гусиный, верно», — постановила она, — «какой еще-то?» А череп уж дрожал всем телом и подергивал шеей поводок. «Отпусти, мол, хозяюшка, не держи более, дай пойти по надобности моей». Она и отомкнула карабин-то. В этот момент он и обнаружил себя, злодей, ростом высокий, сутулиной, хоть и гнулся, крадучись, а в руке пила. Осмотрелся по сторонам, да и перебрался через плетень к соседу, к тому, чей дом перед ними напрямую стоял, к ближнему, к хлеву подкрался, подлез под него, пилу перед собой выпятил и, оглядываясь поминутно, «давай ею туда-сюда водить». Да не проворно пилила, а с расстановкой, чтобы излишнего шуму не делать. Это и был сигнал для шумерского сторожа. Кобелек напружинился, сходу плетень перемахнул, у какого они с Просковьей поджидали, и бросился на обидчика неведомого ей гусиного хозяина, а уж залаял, будто полжизни этакого ждал происшествия не меньше. Тишайшую эту ночь насквозь пронзил лаем своим призывным, громогласным, добежал до незнакомца и в порты ему зубами вцепился. Тот пилу бросил добежать, так рванул, что только клок портяный в зубах у черепа остался, а сам уж обратно через плетень перекатом улетел и к дому, скорей, к дому, и пропал в нем, в темноте его внутренней. А только выскочил все ж другой хозяин, какого обидеть намеревались. Услыхал, да с ружьем, да и как не услыхать. Череп, так и не успокоивши глотки, продолжал греметь лаем в пустоту. А тот выскочил, да пальнул из него в небо для острастки. Тут и бабы завизжали, и гуси загоготали в хлеву бешено, как перед убоем. Тощая старуха выскочила на двор в одной рубашке, да девка-молодуха в накинутой на плечи цветастой хламиде, обе напуганные до смерти, обе босиком. Сам же, голый, считай, с открытым пузом, в широченных одних шароварах, а более ни в чем. И только он снова пальнуть в небо вознамерился, как Просковью обнаружил у плетня перед калиткой, да и череп, сразу же умолкнувший, к хозяину приблизился и всякое расположение к нему тут же изобразил, уселся перед ним на заднюю часть и улыбку себе растянул, как он делать умел, чтобы не такой устрашающий вид иметь от выпирающей челюсти. Толстячок этот поначалу рот распахнул от удивления, но тут же спросил неизвестную даму: «Кто же вы будете, сударыня?» «А можно зайти к вам, товарищ?» — произнесла в ответ Просковья. «Я и сама не очень соображаю, как мы тут очутились. Шли себе с черепом, гуляли, а вдруг ни с того ни с сего заметили во дворе у вас нехорошие, вот и остановились. А череп, — она кивнула на собаку, — не устоял, кинулся на того человека и, кажется мне, покусал». Тем временем дворовые запалили единственный фонарь над крыльцом, и от этого сделалось посветлей. Да и луна уже высовывалась лучше, чем торчала до того, и желтизной своей дала тусклому свету от масляного фонаря чувствительный добавок. И дядька этот с ружьем, без облаченного во что-либо туловища, тоже стал теперь глазам Просковьиным повидней. Она даже разглядеть сумела, что глаза тот имел маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек. Нос же его напоминал окончательно спелую сливу. «Нет, все ж приятный толстячок», — подумалось ей. «Кто ж против такого мирного мужчину умысел свой обратил нечистый? По что?» Она вошла во двор и приблизилась к хозяину. «Какого еще человека?» — удивился дяденька, с трудом округлив маленькие глазки. «Что за человек?» — сказал и пригласительно сделал пухлой ручкой крыльцу. «Да вы сюда, прошу любезно, присядьте. Присядьте скорее и скажите, что приключилось, да с кем?» И он указал мясистым пальцем на пса. «Это он, череп-то? Ваш, говорите?» Она согласно кивнула. «Мой, чей же?» Он и заметил длинного того с пилой. Дядька изменился в лице. Однако прежде изумления успел крикнуть молодухе: «Эй, габка, накорми-ка животную! Вишь, утомилась она с дороги, и пить дай!» И мигом погодя, вернув лицо обратно, уточнил таки: «Длинного, сказали? А какого длинного? Откуда?» «А оттуда!» Просковья указала на соседний дом. «Оттуда перелез сюда, туда же и сбег обратно. а черепок ему штанину задрал. Вон кусок валяется от исподнего его. Хозяин сделал три шага в сторону, нагнулся и поднял с земли валявшийся там кусок панталонной тряпки. Он стоял на месте, освещаемый луной, и под этим освещением Прасковья уже вполне явственно могла видеть, как медленно затекает красным и пунцовым упитанное лицо владельца дома, сада и гусиного хлева. «Оттуда, стало быть», — произнес он, раздувая сливовые ноздри и явно обращая слова эти скорее к самому себе, а не к Прасковье или к дворовым девкам. Затем он поднес отрывок штанов к носу и втянул в себя воздух, все еще не улегшимся обратно ноздрями. Потом пошел к хлеву и, не доходя двух шагов, окаменел на месте. Там валялась брошенная разбойником пила. После такого все становилось на место, складываясь в конечную картину совершенного преступного деяния. Соседом! Кем же еще? Толстяк с голым пузом вернулся к крыльцу и с вежливостью, несмотря на страшное открытие, чуть поклонясь, выдавил принудительную улыбку. «Извольте, сударыня, внутрь пройти со мной. Не откажите от вечерец с дороги. Я-то уж покушал, да только с вами лишний раз за честь сочту повторять. Бощ, Габка, такой наварила с голубями, что на губах после стоит и мажется, хоть в крик кричи да плачь. Так я с удовольствием, раз с голубями. У нас-то, неправду сказать, другие ж совсем. Здоровенные, всегда грязные, вонючие какие-то, неприбранные. Всяко гадкое с дороги подбирают и в себя его, химическое. А эти-то ваши поди с райской кущи кормятся, с природы такой, как на картинке прям. Как же не отведать вкуса ихнего? Прасковья поднялась со скамейки и последовала за хозяином. Там внутри дома уже успели запалить свечи, и в зале было светло настолько, что видеть достаточно и кушать можно было уже безо всякой лишней помехи. Да и не полукавлю, проголодалась я, пока гулялись мы тут у вас, — выразила робкое согласие Прасковья. Борщ, оно даже без голубей чудненько. Борщ я и сама готовлю частенько, своим домашним. А Кость после черепок убирает. До ничего. Ада Юрьевна бывает серчает. Просит мясо не опускать. Говорит, вред один от навару. Нужно больше овощей. И вместо сметаны йогурт. Нулевой. От Данон. А я думаю, какой с мяса может вред? Оно ж с рынка все, парное беру, домашнее, только с комбинату. Хозяин, пока шел, успел накинуть на себя сероватого оттенка бекешу, приняв окончательно приличный вид, и это не укрылось от Прасковьи. Пузо, наиболее сомнительная часть из устройства его туловища, скрылась теперь под тканью, а остальное все, и до этого было вполне себе ничего. Они сели за огромный, крытый белый с кружевом по низу скатертью деревянный стол. Друг напротив дружки. И только теперь оба вспомнили внезапно, что так и не успели познакомиться. «Прошу прощения, сударыня!» Хозяин приподнял над стулом зад и тут же опустил его обратно, не представился. «Довгочхун Иван Никифорович, здешний помещик, дворянин Миргородского повета», — и уставился в Прасковью, ожидая встречного представления. «Прасковья я», — смутилась гостья, — «Зубовки мы, а отчество не люблю, не надо, так можно, без него». «Зубовки?» — задумался Иван Никифорович. «Не слыхал я, не совру. Это где ж она такая, Зубовка ваша? Не под Полтавой часом?» «Так нет же! В Москве-то! Недалеко от парка культуры живем», — с подобающей подробностью принялась объяснять Прасковья. «Но все ж ближе к Пироговке, если по шагам померить». Я с черепком один раз туда пойду, чтобы вывезти, а другой раз в обратную от него, от парка. Когда как?» Иван Никифорович непродолжительно помолчал, ворочая мыслями. Но осведомиться-таки не преминул. «С Московии, получается?» «Эка вас занесло, сударыня! Кто б поверил в таковское, коли сами не сказали б об нем? По нужде какой? Или по семейным делам к нам?» Ответить она не успела. В этот момент появилась девка, что подавала. Да и хорошо, что так. Все одно ответа у Прасковьи не было, а придумать надобно время. Габка же, по случаю гостей ставшая принаряженной, одетой в цветастую юбку и шаль поверх нарядной белой сорочки, обхватывающей шею воротом застежками, уже тащила немалую фарфоровую супницу, из которой дымился пар. Проворно расставив тарелки, разложила вдогонок ложки и салфетки и замерла, ожидая очередного хозяйского приказа. «Водки подай!» — коротко бросил тот, не глядя на девку. «Персиковой на золототысячнике!» «И шафранную поставь, пусть рядом себе стоит, на случай какой!» «А из закуски чего прикажете к борщицу?» Угодливо решилась уточнить меню Габка. «Балычку? Селедки? И корочки?» «Селедку не тащи!» От ней у меня изжога третьего дня сделалась под ложечкой, недовольным голосом произнес Иван Никифорович. «Как я могу селедкую, от которой сам как неживой три дни ходил, гостю мою угощать? А балыку и икры тащи немедля. Да на ледницу спустись, чтоб сияло все тут у меня. Да и пирогов еще грибных вчерашних не запамятуй!» Габка понятливо кивнула и унеслась исполнять слова помещика. «Стало быть, без сметанки будете», — сокрушенно покачав головой, обозначил расклад вещей Иван Никифорович. «А я уж, прошу прощения, с нею буду. Без нее и пробовать ни к чему. Не будет у борща ни нежности языку, ни мягкости горлу. Сам я. Позволите?» Он поднялся, обошел стол и, зачерпнув фарфоровым половником борща, влил содержимое в глубокую Прасковьину тарелку. На отдельную плоскую, выловив из той же супницы, уложил неразделанную голубиную тушку. То же действие произвел и для себя. В это время возникла Габка. Так же проворно, как делала и все остальное, она расставила хрустальные стопори, подвинула ближе к хозяину бутыль с водкой во льду, подала наслоенный тонкими листьями балык и тут же донесла к столу икру тоже в хрустальные корницы. Добавила круг пышного хлеба, напластанного огромными ломтями, ну и маслечко из погреба. Как без маслечка, да под икорочку? «Ступай пока», — махнул ей Иван Никифорович. «Надо будет, кликну. И самовар зажги пока. Чаю буду». Габка поклонилась и унырнула в двери упругим своим молодым скачком. «Знаете, Иван Никифорович», — смущенно улыбнулась Прасковья, — «а, пожалуй, и я со сметаной. Когда еще доведется вашей домашней откушать местного производства?» «Это другой разговор!» — искренне обрадовался хозяин. «Так бы сразу, а то ебурт какой-то придумали у себя там вместо сметанки». Он протянул руку, черпанул из жамки и шлепнул в Прасковьину тарелку ложку густейшей сметаны сверхом. Потом и себе также, после чего налил в обе стопки водки и поднял свою. «Ну, с Богом! За приятное знакомство!» Оба выпили, только Иван Никифорович с последующим кряком, а Прасковья без ничего тихо. Однако напиток ей неожиданно пришелся по вкусу. И на удивление сильным ароматом, и прохладной руке и лаской языку, и тем, как без задержки содержимое стопоря будто само стекло вниз, не ожегши гортань, а лишь доставив приятное тепло рту и пищеводу. Давно не приходилось ей употреблять в себя крепкое, очень давно. Лёвушка, когда вместе сидели, бывало, предлагал, пытался уговорить, только она не поддавалась, а всегда заменяла всякое крепкое сладким и послабже. Наливка там или когор, если был. От него голове становилось пространственно, а животу тепло. Сейчас же здесь, сидя за гостеприимным столом в этом уютном доме, утонувшем в кудрявой зелени одной из очаровательных миргородских улочек, ей вдруг нестерпимо захотелось напиться, потерять рассудок, повторить милых безрассудств, отпустить на волю застывшую в ней, с годами окаменевшую собственную сердцевину, давно не знаемую ей уже самой. Однако на том Иван Никифорович не остановился, а бодро приблизился и вновь наполнил стопарь. Прасковья, однако, и не возражала, а первой приподняла свой да со словами «За здоровье хозяина дома!» «Больно все у вас тут уж красиво устроено, Иван Никифорович, и очень заодно вкусно!» Чего сказать больше не нашлась, выпила, и они стали закусывать. Иван Никифорович порвал вареную тушку голубя руками на две части, без церемоний, и она, глядя на него, поступила так же. Он запустил половину в рот и рванул от нее широким укусом, и она откусила от половины, без применения вилки и ножа. Тот утерся салфеткой, прожевав кусок, и она аккуратно промокнула себе губы. Между тем мысли ее сразу же по совершении второго тоста стали уже набирать нужное настроение для дальнейшей беседы. Только прежде сама она теперь сделала уже в направлении рюмки своей смущенный, но явно пригласительный жест глазами. Начинающий тоже помаленьку прихватываться хмелем и оттого размягший приятным для себя образом, Иван Никифорович тут же спохватился, подскочил и налил гости, и сразу же себе. Эти опрокинулись уже сами собой, без тоста. Не упоминалось об нем просто ни с какой стороны стола, а все от того, что стало хорошо обоим и повышено любезно для теснейшего сближения. Череп, откушавший на дворе принесенное габкой, тихо примостился в углу залы и внимательно отслеживал глазами происходящее. «Так я спросить хотела еще, Иван Никифорович». Вспомнила вдруг Прасковья, хлопнув себя ладонью по лбу и запустив в рот от голубиной грудки. «По что сосед-то ваш на гусей нападать осмелился? Ему такое зачем?» Иван Никифорович тут же приободрился. Разговор этот обещал стать для него изрядно привлекательным вероятностью своею лишний раз выказать негодование в адрес недостойного соседа и накипевшую от него ж раздраженность. «Так разбойник! Оттого с пилой явился!» — пожал он плечами. «Разбойник и мошенник, и более ничего, и кандалы по нему плачут!» «А гуси при чем?» — искренне удивилась Прасковья. «Гуси-то чем виноваты?» «Гуси, может, сами тут ни при чем. А только месть свою зловредную хотел он через них ко мне показать. И что поблизости к его плетню хлев мой для птицы располагается?» «Ну, дай срок, упеку мошенника, как есть, упеку во строк, и пусть все нажитое прахом после него пойдет, не пожалею его ни малость». Прасковье уже было так хорошо, так волнительно и одновременно покойно, и в голове, и в теле, что хотелось и дальше рассуждать обо всем, где только чуть натуживши фантазию, можно сотворить доброе и полезное. Чего не знала пока, но только это вовсе не означало, что такого нету здесь и сейчас. «А в чем раздор-то ваш с ним, Иван Никифорович? Вы ж так и не сказали мне». Она сделала попытку тут же, пока не забылась, выявить истину, с тем, чтобы окончательно разобраться в сути конфликта. Он что же, всегда враг вам был, хоть и сосед? Когда началось-то у вас с ним такое? Как гусей завели, что ли? Как зовут-то его хотя бы? Вы и корочку, и корочки, сударыня, не зная, как сказать про все поточней, пробормотал хозяин. И на балычок ее, на балычок накладывайте вместо булки. И подолью еще, с вашего позволения. Она с готовностью кивнула и пододвинула ему штофик. Он снова наполнил оба и тут же махнул свой, не дожидаясь каких-либо слов. Лицо его и так пунцове некуда, теперь уже набрало той лишней силы, какая начала уводить пунцовость в прилежащую синеву. Он утер салфеткой выступивший на лбу пот и с внезапной решимостью в голосе произнес: «Ну, сами посудите, сударыня. Явился ко мне незвано он, Иван Иваныч. Перерепенко. Сосед. Когда я почивал, между прочим, и стал ружье мое выцыганивать. Да за что, спросите вы? На кой мен? А на свинью поганую, да на два мешка овса. Вот и весь разговор». Иван Никифорович откусил от грибного пирога и стал жевать, показывая всем видом, что жует из чистой вежливости, а не для удовольствия души. «Так что же тут обидного?» Просковья повела плечами и тоже откусила от грибного пирога. «Нет, так нет. Отчего обижаться? Потолковали и не сошлись, и дальше живете себе и соседствуете по-доброму. Откуда ж он разбойник? От гусей этих несчастных всего-то?» «Это больше нервы, а не разбой, Иван Никифорович. Вы уж меня простите. Я так взаправду помышляю про вас и про него». Помещик молча посидел еще после этих слов, глядя на остатки голубя в своей тарелке. Такой неожиданный подход к неразрешимой ситуации, скорее всего, пока не посещал его мысли. «Ну, допустим, сударыня, допустим, не сошлись. А для чего же он тогда так некрасиво обижаться стал? Шел бы к себе, откуда явился, и делу конец. Сам при свиньях остался, а я при моем ружье». «А что же такого сосед ваш, Иван Никифорович, услыхал от вас, что так обиделся на вас? Неужто эдакое гадкое, что даже до смерти непростительно?» С участием спросила Просковья, чувствуя, что язык без ее на то воли медленно начинает уходить правее нужного положения во рту. «Уводится, и при любых словах, каким способствует, плохо возвращается обратно». «Что сказал?» Вздрогнув всем туловищем, неохотно выдавил из себя Иван Никифорович. «Что сказал, так тьфу сплошное? Пустяшное слово! Никакое! А он, видно, считает, такое только в преисподней сказать могли, а не при добром отношении». «Нет, ну все же!» — не унималась Просковья. «Какое такое? Само слово назовите сейчас, мы поглядим, в преисподней или где еще его можно». Внезапно он махнул рукой и резко перешел на «ты». «Ладно, давай, Просковьюшка, скажу. Только налью нам сперва». Он с трудом оторвал тело от сиденья стула, нетвердой рукой дважды плеснул в две посуды и сел обратно. Они махнули оба практически одновременно. Персиковое это нравилось гостье все больше и больше. И забирало голову все мягче и мягче, укачивая и память, и всякую излишнюю теперь уж опасливость в действиях и в словах. Она и сама вдруг почувствовала, что все это время напрасно чистила так с избыточной вежливостью по отношению к этому удивительно симпатичному человеку, такому трогательно обидчивому и так легко ранимому. «Так какое слово, Ваня? Слово-то какое?» «Гусак», — выпалил он в ответ. «Гусаком я его назвал. Да и то дело. Вон, нос у него какой. Ну, есть гусак, ни много ни мало. И на что тут дуться, скажи на милость? На то, что нос имеет? Так любой имеет нос, и на любой нос можно свою похожесть подобрать. И все? Изумилась Прасковья. И всего-то? Так и говорю, нос и все. А он мне хлев гусиный пилить решил. Ночью, как вор, последняя преступная личность с большой дороги. Прасковья откусила от пирога и попутно добавила в рот листок балыка. «Не смеши меня, ей-богу, Ваня! Я вас помирю. Это ж невозможный стыд какой, а! Взрослые люди, добрые соседи, из-за пустяшного чуть не поубивали друг дружку!» «Как это?» — вперился в нее глазами Иван Никифорович. «Это как ты нас, интересно, помиришь, Прасковьюшка?» «А, просто!» Она покачнулась в положении сидя, даже не пробуя привстать, и, с трудом ворочая языком, постаралась объяснить доходчивее. «Ты, Ванюша, просто растолкуй соседу своему Ивану Иванычу, что не про птицу высказывал ему, а про другого гусака, про человека на него лицом похожего. А оно так, между прочим, и есть. Тот тоже долговязый и с носом. Правда, в очках еще... Давеча видала по передаче. «Чего?» — не понял помещик. «По какой передаче? От кого? Кому?» «По первой», — махнула рукой Прасковья. «Они там всегда на ночь пустое изображают, ненужное. А тут, смотри-ка, пригодилось». «Я, наверное, того», — в некотором замешательстве признался Иван Никифорович, выговаривая слова тоже не вполне уже твердым голосом. «Что-то не ухватываю суть самую». «Значит, говоришь, гусак фамилия у него? А сам-то он кто будет, откуда?» «Сам-то? Сам он президент бывший, ну, император, считай, в Чехии». «Это где ж такая?» Озадачился помещик и задрал глаза в потолок, ища там загадочное местонахождение этого слова. «Это где Германия неподалеку», — уверенно отбилась Прасковья. «Она под австро-венгерцами, кажись, 400 лет состояла, под династией Габсбургов, а он у них был император, Вацлав Гусак. Или Густав, не упомню». «А только знаю доподлинно, побожиться могу. Похож на соседа твоего, просто одно лицо». Тут она немножечко приврала. Лицо само ей не так, чтоб сильно запомнилось. Так, очки мелькнули в хронике. А сразу следом пошла реклама и погода. А «божиться»... Тут же сообразила это сама, потому что важно было. Она обещала не за эту часть, а за ту, что шла первой. Германию знаю. Об австрияках слыхал, как не слыхать. А Чехию эту наговаривать на себя не стану. Не ведаю, кто она и с чем ее кушают. Никак не соглашался хозяин дома. «Это ниже хотя бы или сбоку от Германии, ежели впрямую глянуть?» «Тебе не самому знать надо, а соседу про нее сказать», — успокоила его Прасковья. «Так и поясни ему, хотел, мол, для сравнения показать, что ты, соседушка, с императором шибко схожий, а не с гусем. И помиритесь вы, тут же обратно задружитесь, коль он не последний дурень». «Ах, лев, как же!» Все еще пребывая в раздумьях, произнес Иван Никифорович и, запустив руку под бикешу, почесал туловище ближе к левой подмышке. «А сарай твой целый стоит. Разве что поцарапал он его пилой своей чуток, да и пускай. Есть чего затеваться по-пустому. Ты ж дворянского племени, Иван Никифорович, не абы кто». Иван Никифорович медленно поднялся с места и качнулся два раза. Сначала в сторону левее себя и сразу вслед за левым качком правее. Затем осторожно, стараясь не завалиться, выправил тело, насколько получилось, и медленно, держась одной рукой за стол, двинулся к гости. В другой руке он нес прихваченную по дороге персиковую, какой осталась на самом дне. В лице Ивана Никифоровича появилось нечто новое, другое, какого раньше Прасковья в нем не подмечала, несмотря на всю того расположенность к ней с самой первой минуты. Череп насторожился и неотрывно следил за действиями хозяина дома. Тот шел с бутылью в руке с явным намерением обратить гостевую ситуацию в нечто другое, устроенное гораздо более тесным образом, нежели обычные сиденья друг напротив дружки. «Золотая, золотая!» — выговаривал Иван Никифорович, все более и более приближаясь к Прасковье. «И какая же ты мудроголовая у меня, да рассудительная! Ишь, как все расставила! Словеца единого не воткнешь посередке твоих!» «И откуда ж ты такая явилась сюда к нам? С какой такой зубовки?» Череп глухо заворчал, упредительно на случай, если понадобится вдруг его содействие. Однако Прасковья цыкнула на него, и тот послушно умолк. Боязни она не испытывала никакой, хотя и была в силу извечной забитости трусихой, и, как никто, подходила характером для послушницы. Ощущение любой опасности также напрочь отсутствовало. Скорее, внутренность ее охватила непривычным волнением, давным-давно уснувшим и также давно и бесповоротно забытым. Тем не менее, через муть, окутавшую голову изнутри и снаружи, услышала Прасковья далекий зов. Она еще не успела даже сообразить, кто или что так зовет ее и притягивает к себе сейчас, маня и прося не противиться самой же себе. И поняла вдруг, откинув тело на спинку стула и опустив руки к полу. То звала ее к себе же самой истосковавшаяся по мужской ласке плоть, ее руки, ее кожа, ее грудь, плечи, покрытые косынкой и скреб жоржета. Она распустила узел у горла, и косынка соскользнула на пол. Затем отщелкнула черепаховую заколку, и та с твердым стуком тоже упала на узорчатый пол наборного паркета, отпустив волосы и дав им рассыпаться по плечам. Иван Никифорович, однако, был уже позади нее. Он обхватил ее руками вместе со спинкой стула, вжав ладони ей в живот. Сверху же, опустив голову вниз, приложил щеку к ее макушке и тоже вжался ею в голову со всей своей силою, обуявшей его мужской страстью. «Золотая!» — шептал Иван Никифорович. «Золотая моя! Прасковьюшка!» «Ладно!» — прошептала она, не противясь его напору. «Я согласна. Только беспременно сходи после к Ивану Ивановичу и помирись с ним, а то на душе у меня будет неспокойно». И, перестав сдерживать себя, распахнула глаза навстречу новому старому чувству. Распахнула и увидала тонкую полоску утреннего света, делившую надвое стену напротив. Полоса эта, просочившаяся сквозь щель между неплотно стянутыми гобеленовыми шторами, верхней частью своей упиралась в старую, единственно сохранившуюся фотографию сгоревшего мужа, держащего на руках их грудного сыночка, а точнее в самую середину высокого мужниного лба. Дальше, поделив снимок на две косые части, линия уходила вниз к паркетному полу под лаком, последовательно оставляя колею на невысоком Левушкином комоде, какой оба они с Аденькой называют так смешно — буль. И, отсекая по пути часть правого подлокотника, того самого лишнего для хозяев кресла, с изрядно обтертой обивкой, которая не влезла к ним в спальню. В конце длинного пути узенький лучик этот светом своим упирался в покрытый белым маслом плинтус и там же заканчивался. Между плинтусом и кроватью валялась скинутая одежда. Махеровая кофта, юбка от Аделины Юрьевны, ее же старые кеды и майка от Левы. Тут же на полу, но чуть поодаль, обнаружилась байковая ночная рубашка, в которой она вчера ложилась, сразу после того, как про гусака этого сказали. И это она помнила точно. Как такое могло случиться, что сама собой, без ее на то воли, ночнушка эта слезла с тела и оказалась на полу? Дотукать Прасковье, как ни старалась, она не удалось. Но и страха от чего-то тоже не было от такой необъяснимой находки, как и отчаяние, какое вполне могло настичь бы голову и подвергнуть ее суровому наказанию. Но если по-другому глянуть, то вещи эти, по крайней мере, имелись в наличии, хотя и не на своих местах. А вот косынки из креп-жоржета и заколки гребня из черепаховой спины не было. Совсем. Нигде. Она опустилась на колени и заглянула под кровать. Там, за исключением тапок, было пусто, как в новом чемодане. Прасковья подобрала юбку, какую не носила с прошлого сезона, и, сложив, аккуратно повесила на спинку стула. Однако юбка перевесила с одной стороны и сползла на сиденье. Прасковья подняла ее, и тут рука ее нащупала нечто мягкое и приятно упругое. Оно же, кроме того, было еще и довольно увесистым и находилось в накладном кармане. Она запустила туда руку и вынула продолговатой формы довольно объемный пирог, явно не покупной. Уж больно шикарным и пышным было само тесто дрожжевого замеса. «Грибной!» — тут же установила она, не понимая, отчего знает об этом с такой определенностью. Впрочем, точно так же была она и неколебимо уверена, что никогда больше не увидит в этой жизни ни косынки своей, старорежимной, ни черепаховой заколки. Однако, несмотря на этот весьма огорчительный факт, на душе у нее все равно было светло и покойно. Она отменно выспалась и ощущала непривычный для утреннего времени прилив свежих сил, неведомо откуда взявшихся вдруг в ее пожилом теле. Суставы от чего-то не ныли, шею тоже не ломило, как обычно, с медленным последующим отпусканием болевых ощущений к обеденному времени, к тому часу, когда боль эту она уже размотает шеей по-всякому. Когда Лёва с Аделиной Юрьевной вышли к завтраку, то немало удивились тому, когда же эта Прасковья успела испечь грибной пирожок. Он был аккуратно разделан на ломти, и каждый из них она обжарила с двух сторон на постном масле. «Чудо просто!» — похвалил ее Лева, доживав деликатес. «А чего сияешь сама-то, как после санатория какого? Гормональный фон, что ли, шалит?» — и подмигнул жене. «Как подменили Прасковью нашу! Не находишь, Адусь?» Та, понимающе улыбнулась и вместо ответа осведомилась у домработницы. «Все в порядке, милая? Спала нормально?» «Не знаю я», — покачала головой та, — «ничего понять не могу. Вроде все как всегда, а только не болит». «Опасаюсь, кабы не рак. Уж больно разом навалилась, как опухоль. Их же поначалу никогда не видать». «А везде уж понесло, чую я. Повсюду ломоту сымает, чтоб голову задурить. Когда ни в каком месте ничего не ломит и не соднит, тогда оно самое жуткое и есть. Не к добру это все. Не знаю.